«Я думаю, нам нужно идти», — робко вступился за молодого человека Петер Кальвю. «Мне кажется, что...» «Заткнись!» — прошипел коллега. «Тронд Арнесен! Это же тот прохвост, который должен был жениться на Вибеке Хайнербак! И я уверен, что ребята в Румерике и криминальной полиции заинтересованы в том, чтобы им в руки попали эти письма». Он убрал палец, и Ульрик Гемселюнд упал. Горькая вонь испражнений распространилась по комнате. «Обосрался», — разочарованно сказал полицейский. «Иди помойся, горе, и оденься. Поедешь с нами». «Мне пойти за ним?» — спросил Петер Кальвю. «Чтобы он не...» «Да не выпрыгнет он. Четвертый этаж разобьется. Он все-таки не совсем дурак». Ульрик Гемселюнд вышел, широко расставляя ноги. Петер Кальви невольно сделал шаг в сторону, когда Ульрик проходил мимо него по пути в ванную. Полицейские услышали приглушенный плач и шум включенной воды. «Ты, Петер, должен хорошенько усвоить вот что». Старший полицейский положил руку на плечо младшего коллеги полуугрожающим, полутоварищеским жестом. «Дверь в подъезд была открыта, понял? И когда мы поднялись наверх, мы услышали крики и стоны, как будто кого-то избивают, может, насилуют. Понял? Но он же был один. Но мы этого знать не могли. Крики были просто ужасные, ты наверняка помнишь, не правда ли? В действительности оказалось, что он просто сидел и самозабвенно анонировал. Но нам-то было неведомо, я не знаю. Ты ничего и не должен знать, Петер. Мы нашли то, что искали, правда? Пакет кокаина, жалкий косяк. И неожиданная удача. Пачка писем, которые, похоже, окажутся золотыми. Ульрик Гемселюнд вышел из ванной, завернутый в полотенце. Моя одежда в спальне. Ну, пошли. Послушайте, Тронт не имеет никакого отношения к... Тронт не принимает наркотики. Честное слово, он не знает, что... Давай, давай, иди. Одевайся. Они пошли за Ульриком в спальню, в которой царил полный хаос, и подождали, пока тот найдет трусы, футболку, красный шерстяной свитер, брюки и носки. Он быстро оделся. Старший полицейский выудил с обувной полки пару сапог и бросил их на пол. «Вот», — сказал он, — «надень эти». «Мне опять нужно в туалет», — сказал Ульрик, хватаясь за живот. «Ну так иди». Они пошли за ним. Стало тихо. Полицейские осматривали разрушения в коридоре. Петли были сорваны. Смысла даже пытаться поставить дверь на место. «Мы же не можем оставить квартиру открытой», — сказал Петер Кальвю. Его коллега пожал плечами. «Все ценное мы заберем с собой. А дверь давай поднимем и прислоним к косяку. Но перестань», — усмехнулся старший полицейский. «Если так переживаешь, иди и вызови патруль. Пусть доставят слесаря или... столяра. Кто там к черту должен это ремонтировать?» За дверью зашумела вода. Было слышно, как открылся и закрылся шкафчик в ванной. «Послушай, а что это за письма?» — прошептал Петер Кальвю, бросив взгляд в сторону ванной. Коллега похлопал себя по нагрудному карману. «Любовные!» — прошептал он в ответ, широко улыбаясь. «Судя по этим письмам, Ульрик и Тронт трахались с завидным усердием. Это Тронта, который собирался жениться летом. Фу!» «Как же быть с дверью?» — жалобно спросил Ульрик, выходя из ванной комнаты.